залп раздался ровно в 8:17 2 июня. Через 30 секунд полковник Идрисси произвел выстрел милосердия. Первые джипы военной полиции уже выехали, чтобы произвести аресты.